Часть вторая. Разведчики времени. January 24, 2017. Утро. Крымский федеральный округ. Севастополь. Аэродром Кача. Майор морской пехоты Сергей Слонов. С утра они позавтракали, тщательно побрелись и отправились совершать свои подвиги во имя Родины. Раз-два. Попрыгали, ребята, попрыгали. Для первого выхода за речку я взял самый опытный первый взвод. Его командир, старший лейтенант Астафьев, начинал еще в 2008-м сержантом. Знаменитый рывок 58-й армии от Рокского туннеля к Схинвалу. Был ранен, награжден. После изречения поступил в училище, которое закончил в 2013-м. В марте 2014-го года в составе вежливых людей принимал участие в поддержании порядка в Крыму во время его воссоединения с Российской Федерацией. Говорят, что уже хоть раз раненый тигр стократ опаснее того, который не испытал еще чувства боли. Стас добрейший человек, но никому не советую ему угрожать. Перед выходом я просмотрел сводку погоды с той стороны. Технари каким-то образом могут частично открывать проход, не подвергая себя риску. Температура плюс 25, облачность легкая, влажность воздуха около 50%, ветер 2-3 метра в секунду, западный, то есть с моря. Экипировка по фактической погоде. Не хватало еще париться в зимних бушлатах на летней жаре. Да и снежно-серый камуфляж будет смешно смотреться в зеленом летнем кустарнике. Поэтому формой одежды для нас будут лохматки кикимора и разрисованные темно-зеленым гримом лица. После того, как мы попрыгали, проверяя, хорошо ли прилажено снаряжение, перед нами тут же распахнулась дверь, знойное лето. Ребята попарно метнулись в проем и тут же рассыпались по кустам, слились с местностью и затихарились, осматриваясь в отсеках. Проход за нашей спиной закрылся с негромким хлопком, отрезая нас от теперь далекого будущего. Я взял бинокль и внимательно смотрел окрестности. Лето-то оно лето, только непонятно какого года. Ясно только, что мы попали куда-то до 1912 года, потому что следов Качинского аэродрома еще не видать. На месте поселка Кача лежит маленький хутор из двух домов, а дорога, проходящая параллельно берегу, из обычного для нашего времени сельского асфальта, превратилась в узкий пыльный проселок, на котором едва могли разъехаться две телеги. На месте ПГТ «Андреевка», примерно в 4,5 километрах от нас, виднеется какое-то небольшое, явно татарское селение, украшенное мечетью с небольшим минаретом. Примерно такой же аул находится на месте ПГТ «Угловое». Поселка Солнечный на своем месте вообще нет. Нет и распаханных полей. Склоны гор, поросшие неровным кустарником и отдельно стоящими деревьями. Речка Кача лениво блестит на солнце внизу, на дне долины. И больше ничего. И самое главное, ни одного столба с проводами, ни телеграфно-телефонного, ни электрического, никакого. Лепота! Ну точно, 19 век! Или даже раньше. Пока мы еще даже менее точны, чем теоретики. Пора разбираться в вопросе предметно. От взятия языка мы пока воздержимся. Сказано же нам было себя не проявлять. В здешней мирной идиллии каждый пропавший человек — это повод для расследования. И что они знают, эти пейзане? Хотя нет, мусульмане в этом смысле более грамотные. Какой год идет с момента бегства пророка из Мекки в Медину, знают все. Спроси, разбудив ночью, от зубов отскочит. Надо только помнить, что лунный мусульманский год примерно на 12 дней короче солнечного христианского, и поэтому простым сложением вычитанием не обойтись, тут знаток нужен. Знатоки у нас есть, но мы все равно пока от такого экстремизма воздержимся. А вот беспилотник запустить вполне можно, но не зря же мы его сюда тащили. Беспилотник у нас шикарный, электрический, бесшумный, как привидение, модель «Инспектор 401». Я такой только тут впервые-то и увидел. Идею взять наш штатный ротный «Орлан-20М» полковник Одинцов зарезал на корню. Его двухтактный движок тарахтит в полете, как трактор «Беларусь», и вскрытых поиск его можно посылать только в страну глухих. Что и подтвердилось во время конфликта на Донбассе. Украинской армии тогда удалось сбить не меньше 5 беспилотников ополчения, а может и не ополчения, может своих собственных, опознавательные знаки на такой технике не рисуют. Зато на «Инспекторе» один только сверхлегкий аккумулятор стоит, наверное, как десяток «Орланов». Эта модель, в отличие от своего предшественника, 301-го «Инспектора», по верхней поверхности крыла и фюзеляжа дополнительно обтянута еще и фотоэлементной пленкой, так что солнечный полдень, какой был сейчас, увеличивает дальность полета как минимум вдвое. Узнаю суровый конторский почерк. Не абы что, но настоящее бесшумное привидение без мотора, пусть и по цене фешенебельной Ауди. Полчаса возни со сборкой и настройкой, и вот уже инспектор, тихонько жужжа, уходит в небо. Полет по маршруту Кача-Севастополь-Бахчисарай-Кача. Протяженность около 90 километров, с учетом пролета от начала и до конца вдоль Северной бухты. Скорость на маршруте около 120 км в час. Время в пути 45 минут. Максимальное удаление от точки старта 25 км. Стараясь не отсвечивать, мы, прикинувшись ветошью, стали вести наблюдение за окрестностями. Вот по дороге от Севастополя в нашу сторону медленно бредет парочка заморенных лошадок, запряженных в бричку. На козлах сидит старенький кучер, ну, прямо вылитый чеховский Иона. Он уныло смотрит на тощие лошадиные зады. На сиденье брички едет барин в позе Стеньки Разина с картины Сурикова. Он одет в потертый форменный сюртук без погон. Похоже, что господин отставной военный, усы и отсутствие бороды подтверждают это. Видно, бывший служивый крепко подгулял этой ночью. Надо бы тормознуть его и попытаться выяснить с помощью наших спецсредств число, месяц и год, в котором мы очутились. А потом у нас в аптечке есть средство, вызывающее полную амнезию. Проснется он и запоет. Что-то с памятью моей стало. Пока бричка со скоростью умирающей от старости черепахи ползла в нашу сторону, поступили первые изображения от беспилотника. Сержант Птицын, наш пилот, попросил меня глянуть на них. На мониторе ноутбука, используемого для инспектора в качестве управляющей станции, перед нами лежал Севастополь. Причем не тот город, который мы знали в своем прошлом, а совершенно другой, какой-то маленький и уютный. По всему Севастополю шло строительство, построены были Константиновская и Александровская батареи и, самое главное, флот у причалов. Парусный флот. Хотя нет, есть и несколько колесных пароходов с парусным вооружением. Кажется, их назвали пароходо-фрегатами. «Костик», — обращаюсь я к сержанту-контрактнику по прозвищу «Студент». Он действительно студент, учится заочно на историка. «Слушай, ты случайно не помнишь, в каком году на Черноморском флоте появились первые пароходы?» «Кажется, после 1840-го, товарищ майор», — отвечает тот. «Вернемся на базу, надо будет пошариться в интернете». «Я от тебя пошарюсь», — погрозил я ему кулаком. «Не забыл, что все запросы отслеживаются? Мы тихие мирные овечки, и нас совсем не должна интересовать история. И без тебя найдется, кому шариться, если будет так надо». «Товарищ майор», — сказал Костик, — «а вы посмотрите, ведь Крымской войны тут еще не было». «Сам вижу», — ответил я. «И какие выводы, сержант?» «Мы где-то между 40-м и 53-м, 1800, разумеется. Сказать точнее, не хватает данных». «Молодец, студент», — саркастически заметил я. «Нас просили узнать, сколько вешать в граммах, а ты даешь вилку плюс-минус километр. Ты это, последи за картинкой, может, еще что увидишь знакомое. А мы с ребятами пока будем тихонько брать языка». Языка взяли лучше не придумаешь. Когда из кустов прямо перед бричкой, словно черти из табакерки, выскочили двое леших с размалеванными боевым камуфляжем лицами, то лошади замерли, как вкопанные. А кучер с перепугу сомлел и без чувств сполз со своего места. Я даже испугался, не помер ли ненароком бедолага от сильного испуга. Но нет, дыхание, пульс и все прочие признаки жизнедеятельности были в наличии. А его седок даже и не пошевелился. Похоже, что он до сих пор не мог выбраться из липкого, как клейстер, и черного, как вакса, алкогольного полусна полубреда. Ребята быстренько вывернули карманы спящего гуляки и извлекли из них несколько мятых кредитных билетов и монет разного достоинства с датами чеканки между 1825 и 1843 годами. Также была обнаружена помятая пригласительная карточка, в которой Иван Власьевич Кузюбкин, отставной ротмистр, приглашался июля месяца 9 числа 1844 года на именины к лейтенанту флота Головнину Петру Александровичу. Последняя бумага была самой ценной, и по ней можно было предположить, что 9 июля было вчера, и господа офицеры, как отставные, так и состоящие на службе, всю ночь ударно квасили за здравие именинника. Ну и флаг им в руки. Нашу задачу можно считать выполненной. Развал схождения установлено. Свести время с точностью до миллисекунд, пронаблюдав прохождение солнца через меридиан, можно и позже. Отставному ротмистру вложили в карманы все его имущество. Он на мгновение приоткрыл один глаз, увидел склонившиеся над ним размалеванные рожи моих бойцов, хрипло пробормотал: «Но я же говорил поручику, что не надо Цемлянска с Ромом мешать!» После чего снова смежил очи и захрапел. Мы еще раз удостоверились, что кучер жив и здоров, и просто на время выпал из реальности, после чего водрузили его обратно на козлы и, шлепнув лошадей по заду, аккуратно отошли на исходную позицию. Лошадки опытные, умные, домой сами дорогу найдут. Кучер им нужен, как рыбе зонтик. А нам осталось только дождаться возвращения беспилотника, все упаковать, не забыв ни одной бумажки, и тихо и незаметно покинуть год 1844.